Эпилог. Жизнь крота скучна и однообразна. Первый день я потратила на оборудование своего временного места обитания. Туалет и тот организовала, взяв для этого вазу из даров Фисала. Должна признать, я использовала ее с особым удовольствием. Еще два дня ушло на то, чтобы изучить гробницу вдоль и поперек. Помещение и в самом деле было всего одно – тот самый зал, который я делила с Фисалом. Сосед из великого дракона получился так себе. Он начал пахнуть, и я выделила один из ковров, чтобы прикрыть покойника. Может, хоть так сдержу запах. Еда быстро заканчивалась. Вместе с ней таяла надежда на спасение. Ни запасного выхода, ни лаза я не нашла. Их попросту не было. А камень, закрывающий проход, был слишком тяжел для меня. Я пробовала его сдвинуть, но только надорвала спину. Пыталась проломить его найденными в дарах предметами. Подсвечник, меч. Фисала похоронили с его личным оружием. Но все бесполезно. Камень был монолитным и непробиваемым. Агалар тоже не торопился меня спасать. А я ведь знала, что ему нельзя верить. Он просто хотел от меня избавиться. А про спасение говорил, чтобы я не сопротивлялась. Предатель, подлец, мерзавец. Это лишь малая часть эпитетов, которыми я наградила Агалара. Мои силы быстро заканчивались. Воздух гробницы угнетал меня. Вскоре я уже дышала со свистом. Появились слабость и общее недомогание. Я все чаще возвращалась к своему импровизированному ложу и отдыхала. Порой проваливалась в забытье. Потом приходила в себя, бормотала под нос проклятие уже в адрес Фисала. «Ненавижу тебя!» — кричала я. «Это все ты, чтоб ты сдох!» «Ах да, ты уже!» Даже тут он меня опередил. Лежит себя, разлагается и проблем не знает, а я мучаюсь. Дни слились в сплошную серую массу. Сколько их прошло? Я сбилась со счета. Не видя солнца, невозможно следить за сменой суток. Я все реже вставала, сил передвигаться просто не было, да и смысла. Куда здесь идти? Надежды на спасение не осталось. Я только не понимала, зачем мне оставили еду, чтобы продлить страдания. Это же бесчеловечно. Первыми закончились продукты, потом вода. А затем я мало что помню. Я просто лежала. То проваливалась в сон, то приходила в себя, но ненадолго. В один из моментов бодрствования послышался тихий стук, будто дятел долбит ствол дерева. «Кыш!» — махнула я рукой. «Улетай! Не мешай мне умирать!» Еще не хватало, чтобы какой-то дятел омрачил мои и без того безрадостные последние минуты жизни. Но дятел никуда не делся. Наоборот, стал долбить громче, что возмутило меня до глубины души. Я тут умираю, а он... Ну никакого уважения к чужой смерти. Ворча себе под нос проклятия, я поднялась на ноги. Меня шатало от слабости, так что приходилось держаться рукой за стену. Шаркая ногами, я побрела на звук. Кажется, он шел от каменной глыбы, закрывающей вход. Едва поняв это, я вздрогнула. В крови забурлил адреналин, придавая мне сил. Открылось то самое второе дыхание. Кто бы ни стучал по камню, он находится снаружи. Возможно, это строители возводят новую гробницу для одного из лордов. Или расхитители гробниц решили поживиться дарами Фисала. Неважно. Главное, по ту сторону камня кто-то есть. Это был мой шанс на спасение. Скорее всего, единственный. Его нельзя упустить. Даже если там враги, хуже, чем сейчас, уже не будет. Глава 9. Драконы. После новости о скором замужестве с древним старцем особенно не поспишь. Вот и у меня выдалась бессонная ночь. Несколько часов я ворочалась в постели, пытаясь хотя бы чуть-чуть вздремнуть, но в итоге сдалась. В моей крови бурлило слишком много адреналина, чтобы уснуть. А тут еще наглый серпопард забрался на кровать и устроился у меня в ногах. Сколько я ни протестовала, он категорически отказывался уходить. Всякий раз, когда я пыталась его столкнуть, Аякс шипел в ответ и показывал клыки. Ядовитые, между прочим. В итоге мне пришлось смириться с таким соседством. Дома, когда мне не спалось, я включала телевизор. Под него отлично засыпается. Но здесь, естественно, ничего похожего нет. Устав крутиться сбоку на бок, я встала и прошлась по спальне. Мое внимание привлекло задернутое шторой окно. А что? Сгодится. Не телевизор, конечно, но посмотреть тоже есть на что. Полюбуюсь пейзажем, разгружу мозг и, если повезет, успокоюсь, а там и до сна рукой подать. Какой же наивной я была. Успокоюсь, ага, как же. Я не учла одной важной детали. Это чужой мир, и он полон сюрпризов, причем не всегда приятных. Я раздвинула шторы и выглянула в окно. Поначалу все шло хорошо. Город с этой высоты был как на ладони. Я любовалась передвижением огоньков на крепостной стене. Это стражи несли дозор. И даже начала зевать, как вдруг огромная тень легла на стекло. Мелькнула и унеслась прочь. Я толком не успела ничего рассмотреть. Я отпрянула от окна. Это что еще такое? Минута, другая. Тень не возвращалась. И я уже решила, что мне померещилось. Может, я задремала прямо на ногах, вот и привиделось всякое. Хватит с меня на сегодня созерцания. Я потянулась, чтобы зашторить окно, и тут тень вернулась. На этот раз ее хозяин прилетел прямо напротив окна, и я рассмотрела все детали. Голова с наростами, туловище рептилии с шипами на спине, длинный хвост с кисточкой на конце. Как будто этого мало. Существо словно состояло не из костей и мяса, а из чего-то полупрозрачного. Через его живот просвечивали огоньки на крепостной стене. Без сомнения, это был дракон, такой, каким его изображают в моем мире, что называется в лучших традициях, только почему-то синий и полупрозрачный. Я не просто отпрянула от окна, а отскочила как минимум на метр и завопила: «Дракон! Живой! Практически в моей спальне! А, помогите!» Серпопард тут же подпрыгнул на кровати и зашипел. Его шерсть вздыбилась, делая котяру похожим на мохнатый шар. Я бы умилилась, но было не до того. Разве что визжать перестала. «Где враг? Кто напал?» — озирался Аякс. «Я его порву!» «Там!» Я ткнула пальцем в окно. «Дракон! Большой, чешуйчатый!» Я отчаянно жестикулировала, силясь передать впечатление, которое на меня произвела рептилия. Оно, надо сказать, было неизгладимым. Я не то что сегодня, я ближайший месяц уснуть не смогу. Почему-то новость о драконе не испугала Аякса, а наоборот, успокоила. Вздыбленная шерсть опала, и серпопард сел. «А какой был дракон?» поинтересовался он будничным тоном. «В смысле? Огромный?» Я развела руки в стороны. «Из чего он состоял? По консистенции?» «А есть варианты?» «Конечно», — кивнул Аякс. «Драконы бывают самые разные. Водные, каменные, золотые и так далее. Он просвечивал?» — вспомнила я. «А, так это младший сын пожаловал», — зевнул Аякс. «Ледяной дракон». Он говорил так, будто драконы были чем-то вполне естественным. Словно я за окном увидела летучую мышь, а не тушу в несколько тонн с клыками и когтями. «Младший сын Фейсала — дракон?» — переспросила я. «Даже в самом страшном кошмаре я не берусь представить, за счет какого межвидового скрещивания он появился на свет». «Они все драконы», — вильнул хвостом Аякс. «Такой уж урод». «И Агэлар?» «И он тоже», — кивнул серпопард. «Поэтому к их имени идет приставка «Драгон». «Боже, я думала, это просто странная фамилия. Агэлар тоже ледяной?» — уточнила я, но тут же вспомнила его яркие глаза. «Нет, на лед они совсем не похожи». Аякс сделал вид, что не расслышал мой последний вопрос и заговорил о другом. «Фейсал приказал созвать лордов. Вот они и слетаются». Видимо, тема драконьей ипостаси Агэлара под запретом. Что-то слишком много вокруг него секретов. Я зашла с другой стороны. «А Фейсал? Какой он?» «Самый сильный, огненный». На этот вопрос Аякс ответил без проблем. «Но лучше бы я этого не знала». «Выходит, у вас все умеют становиться драконами?» — спросила я. «Не все. Только те, в чьих венах течет особая кровь. Теперь их осталось немного», — вздохнул серпопард с сожалением. «Вырождаются. Все из-за браков с простокровными. Чтобы этого не происходило, Фейсал приказал драконам жениться на женщинах, в чьих венах есть особая кровь. Так шанс, что родится дракон, намного выше. Я с интересом слушала урок селекции и делала выводы. Один из них касался хозяев замка. «Ислин — обладательница особой крови», — добавил он, — «поэтому ее выбрали в жены Агалару». «Ну вот, неприятная Ислин в замке на хорошем счету». Я задернула шторы. «Если дракон пролетит еще раз мимо моих окон, я за себя не отвечаю. Что это вообще за манера заглядывать в чужие окна? Он явно не просто так летал, а подглядывал, и я его подловила». Я добрела до кровати и осторожно села на край. Несмотря на плотные шторы, в комнате не было темно. Я излучала достаточно света, чтобы освещать спальню. Картина вырисовывалась печальная. «Если Фейсал дракон, то я пропала». Как победить того, кто может обернуться таким вот чудовищем? Да он в несколько раз крупнее меня. Ударит лапой, и конец. Я легла на спину и скрестила руки на груди. Так и пролежала до утра без движения и сна. Мне было над чем подумать. Например, как меня угораздило оказаться в мире, где кругом драконы. И что, черт возьми, теперь с этим делать? Этой ночью я так и не сомкнула глаз. До рассвета лежала в кровати и думала... В первую очередь о том, как спастись. Умирать не хотелось от слова совсем. Может, я уже не молода, если поверить в версию со стиранием памяти, но жизнь по-прежнему люблю. Я перебирала варианты. Бежать не получится, а Якс не позволит. Союзников в замке нет. Меня ненавидит даже Ислин, с которой мы едва знакомы. Кругом сплошные тупики». Такой меня и застал Аякс, когда проснулся, сидящий на краю кровати и смотрящий в одну точку. Его разбудила прислужница, принесшая завтрак. «Поешь, пока есть время», — посоветовал Серпопарт, когда она ушла. «Скоро тебя начнут приводить в порядок перед церемонией». Я пересела на кресло, взяла булочку и принялась ее вяло жевать, не чувствуя вкуса. Не так я себе представляла свою свадьбу и жениха. Ох, не так. Про медовый месяц и вовсе говорить нечего. Я до него просто не доживу. Я почти доела булочку, когда пришли прислужницы. Три девушки под управлением четвертой, женщины постарше, настоящие матроны. Она тут же принялась командовать всеми, включая меня и Серпопарда. «Брысь отсюда!» Первым делом выгнала она Аякса в гостиную. Затем приказала прислужницам... «Наносите теплой воды. Невесту надо как следует отмыть, чтобы она хорошо пахла, и нашему господину было приятно ее касаться». «Ох, надо же, какой он привереда! А то, что мне будут неприятные прикосновения старика, это, конечно, никого не волнует». Сопротивляться энтузиазму Матроны было невозможно. Я и сама не заметила, как оказалась в купальне по шею в теплой благоухающей воде. Это было даже приятно». Особенно если забыть, чего ради все так стараются. Меня вымыли и натерли кремом, чтобы кожа была гладкой и мягкой, при этом не забыв удалить лишние волосы с тела. Да я так к ночи с первой любовью не готовилась. Наверное, потому что подсознательно знала, ничего не выйдет. Ох уж этот проклятый драконий отворот! Волосы мне высушили с помощью специального приспособления, похожего на большие грелки. Толстые, полые внутри расчески, наполненные горячей водой. Прислужницы расчесывали волосы, одновременно их завивая. В итоге получились вполне современные локоны. На моих волосах смотрелось красиво. Затем пришел черед наряда. Привыкнув к местной моде, я ожидала чего-то максимально длинного и закрытого. Но вместо платья в пол в спальню внесли какие-то обрывки ткани. Белые, как и подобает невесте, но на этом сходство с подвенечным нарядом заканчивалось. Передо мной на кровати лежал топ без бретелей, оголяющий живот. По сути, это была полоска ткани. Прикрывает грудь, и ладно. К топу прилагалась юбка, вроде бы длинная, но с таким разрезом на правом бедре, что при ходьбе будет видно не только ноги, но и белье. Более или менее прикроет в причинных местах, и ладно. Я не ханжа. Ношу мини и открытые купальники, фигура позволяет, но считаю неправильным появляться полуголой на официальном мероприятии. «Не слишком ли откровенно?» — спросила я, рассматривая эти тряпки. «Пусть лорды видят, как ярко сияет аманат нашего господина», — заявила Матрона. «Те, кто сомневался в его могуществе, поймут, как ошибались. Скоро он вернет себе молодость и силу и поставит всех на колени». «Похоже, у Фессала проблемы. Он теряет власть. Я его последняя надежда удержаться на троне. Для меня это плохая новость. Я слишком важна, чтобы позволить мне снова ускользнуть. Под чутким руководством Матроны прислужницы одели меня, а потом натерли открытые участки тела какой-то мазью, чтобы кожа сияла еще интенсивнее. Я посмотрела на себя в зеркало. Да я просто ходячий мирный атом. От меня можно прикуривать». Одежда прикрывала лишь стратегические места, выставляя прочее на всеобщее обозрение. Она не скрывала, а даже подчеркивала свечение. «Хозяин будет доволен», — заключила Матрона. «Если у него пиромания, то я точно буду ему по вкусу». Мы как раз закончили с приготовлениями, когда в спальню заглянул страж. «Пора», — сказал он. Я сглотнула ком в горле. «Уже? До чего быстро летит время?» Когда жить осталось совсем мало.